отца, отца наместника, со всей во Христе братью, приветствую вас со вторым днем великого 20-го праздника Пятидесятницы. И на второй день святой праздника Святой Троицы мы всегда прославляем Духа Святого, который был ниспослан с небес для святых своих апостолов и учеников, чтобы пронести его учение по лицу всея Вселенная. Утешая своих учеников, Господь перед своим вознесением на небо говорил, что лучше, чтобы я с вами остался или послал вам иного утешителя от Отца. И вот в течение 10 дней от дня Вознесения их Божественного Учителя и до дня сошествия на них благодати Святого Духа они проводили вкупе с Пречистой Матерью Марию в посте и молитве, готовясь к принятию благодати Святого Духа. Сегодня день рождения Церкви Христовой на земле, которую составили впервые святые апостолы. А по преемству от того времени до сего времени продолжает Церковь как тело Христово, главою которой является сам пастырь-начальник, Господь наш Иисус Христос, объединяет всех нас. Мы, все верующие в Иисуса Христа, составляем тело Христово, а главой является единый, бессмертный, носящий в самом себе саму жизнь, Господь наш Иисус Христос. Вы слышали соответствующее поучение на сегодняшний день. Я только вам хочу передать свое внутреннее настроение, внутреннее состояние, точнее выражаясь, которое было воспринято вчера за Божественной литургией, а также в канун вчерашнего дня, в канун сегодняшнего дня и в самый сегодняшний день. Что мы в течение Пятидесятницы не слышали с вами, который всегда и поется, и читается в Храме Божьем, и мы совершаем это в своих домашних келейных правилах. Царю Небесный, утешителю души истины, и живете с ним вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселисивный, и очистенный от всякие скверны, и спаси блажа душа наша. Вот мы впервые в канун праздника Святой Пятидесятницы пропели едиными устами и единым сердцем. И это было исполнено также и во всех святых Божьих храмах Святой Православной Христовой Церкви. Вслед за этим мы слышали с вами в канун праздника Святой Пятидесятницы очень проникновенное, глубоко содержательное, которое надо начертать на скрижалях своих сердец, а именно «Свят, свят, святости Господи Боже наш, помилуй ныне падшее сознание Твое имени ради святого Твоего». Затем, со вчерашнего дня, который мы также не слышали в течение 50 дней, видихом свет истины, прехом Духу, прехом Духа Небесного, а при только веру, веру истины, нерождение Троица поклоняемся, табо нас спасла есть. И, наконец, мы с вами, это не прекращается при совершении Божественной литургии, за исключением только литургии прежде освященных даров. которая считается не полной литургией, потому что там исключается евхаристический канон. А так при совершении каждой божественной литургии с воздетыми руками мы усердно молимся: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолу Твоего не послава, того благи, не отними от нас, но обнови нас, молясь». И закончим словами припева вчерашнего, слышал вами акафист Святому Духу: «Приди, утешителю, души святые, вселись в нас, ибо тот, кто не имеет Духа, тот не Христов». Настолько это важно в деле нашего спасения и в деле домостроительства Божьего. Поэтому всех вас поздравляю от всей души и всего сердца, вкупе и во главе с отцом-наместником и со всей братью, с этим великим 25-м праздником Святые Троицы и сошествие Святого Духа на апостолов. И вчера, как мы и спрашивали, колено преклоненных молитва, которая читается единожды только в год, и как повествует из жизнеописания первого патриарха всея Руси Ивова, он эти молитвы, а они, видите, какие пространные, сами уже испытали, что даже сосредоточить внимание, как он на них, довольно трудно, да еще в колено преклоненном состоянии, он их читал на память. Я представляю мысленно себе, какое было проникновение его души читать эти слова проникновенности и пронизанных благодатью Духа Святого троицких молитв, которые мы вчера с вами слышали за Божественной литургией. Но были ли мы вчера все собраны умом и сердцем? Были ли мы с вами сосредоточены для того, чтобы впитать именно всю эту сладость, всю эту полноту нашего спасения и все то, что соделал Господь для нашего спасения здесь на земле. А главное, Он приготовил нам жизнь вечную. И Он не имел нам такого от Отца благоволения до тех пор, пока Он не совершил все, что было Ему повелено совершить на земле за время его земной жизни, когда он все это совершил и исполнил во всем святую волю, завершил его страданиями, смертью на кресте, воскресением, вознесением. И только после вознесения на небо он получил особое благоволение Божие. Как не спасать Пресвятого Духа, исходящего от Отца, так и помогать всякому верующему в Его, исповедующему Его принесенное с небес на землю учение, которое преподано нам, чтобы нам наследовать жизнь вечную. И вот святитель Феофан Затворник говорит: «Теперь должны быть открыты наши сердца для того, чтобы вместить всю полноту этих слов, которые мы слышим с вами и которые выражают всю сущность нашего христианского спасения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Спасибо. Сейчас я поздравляю принятие святых Христовых тайн, да послужат святые Христовы тайны, тело на здравии, души на спасение. Считаю своим долгом повторить, о чем уже вам было объявлено даже дважды. А что именно? На сегодня приходится память обретенной головы сына Гославного порог предтечник и святитель Господня Анна. Но по уставу церкви, и до того, что сегодня второй день Святой Троицы, и сейчас совершается богослужение строка по уставу Патриотец в одной, то этот день переносится памяти на завтрашний день. Сегодня будет совершаться полилейное вечернее богослужение, и завтра две божественные литургии в свое положенное время. На четверг, предстоящей седмицы, приходит день трехлетнего юбилея со дня интронизации святейшего патриарха и отца нашего Алексия. Сам себе меняю священный долг и всех вас призываю усердно помолиться. Труден его первосвятительский подвиг, столь сложное, трудное, смутное время. Но когда будет молиться усердно не только по установленной формуле, не только положенными словами особых прошений, возносимых о нем, а из глубины сердца и души, помолитесь и у себя дома, и когда присутствуете в храме Божьем, помоги, Господи, святейшему патриарху идти по этому крестному пути, по которому шли его предшественники и святители, и патриархи Святой Руси. Вот это я вам считал своим долгом сегодня кратко напомнить. А причастники сегодняшнего дня, после положенной благодарности...